свойства воды. На основе свойств можно дифференцировать даже такой типовой товар, как вода. В данном продукте, казалось бы, ничего интересного нет, но у потребителей он пользуется огромной популярностью. В США совокупный объем реализации воды превышает 3 миллиарда галлонов. Объем продаж газированных прохладительных напитков составляет 14,6 миллиарда галлонов. Для фирм-производителей бутилированная вода, обыкновенная простая вода, поистине жидкое золото. Поэтому в происходящих по всему миру водяных войнах нет ничего удивительного. В Бельгии, например, победителем стала торговая марка «Брю» – слабогазированная минеральная вода. Если быть точным, скважина находится в Стомонте, в заповедном регионе на Арденнских склонах. Легкие пузырьки из Бельгии. Поскольку «Брю» – вода слабогазированная, она застряла где-то посередине между водой без газа и полноценной газированной водой, что означает отсутствие выраженного характера. Что получается из лимона? Лимонад. Компания придумала для себя атрибут «легкие пузырьки», которые она назвала «жемчужными капельками». Английское «pearls» от французского «le perlé». Объем продаж вырос с 1 миллиона литров в 1981 году до 42 миллионов литров в 1996 году. «Брю» с ее отличительным свойством в виде легких пузырьков в настоящее время является самой продаваемой маркой воды в Бельгии. Низкое содержание натрия из Аргентины. В Аргентине маркой номер один считается горная родниковая вода Виловисенсио, которой принадлежит 30% рынка. Доля другой марки воды из горных родников Эко де лос Андес составляет 10%. Для увеличения доли Эко производителю необходимо найти отличие от лидера, тем самым предоставив потребителям причину для предпочтения своей марки. Отличие бросается в глаза при первом взгляде на этикетки. У Виловисенсио, ввиду особенностей местности, где добывается вода, очень высокое содержание натрия – 272 миллиграмма на полуторалитровую бутылку. У Эко этот показатель существенно ниже – 10,4 миллиграмма на полуторалитровую бутылку. Что интересно, такое содержание натрия в точности соответствует рекомендациям Американской ассоциации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря своему составу, Эко может позиционироваться как горная вода с низким содержанием натрия. Отныне у марки есть уникальное торговое предложение. Она не только полезна для здоровья, но и отличается от конкурентов. Ривз был бы доволен.